Апгрейд. Я слишком много болтаю. Иногда наступает момент, когда я все болтаю, болтаю и болтаю, и посреди болтовни обнаруживаю, что человек вообще меня не слушает. Он продолжает кивать, но глаза у него совершенно остекленевшие. Он думает о другом, и оно получше предмета моей болтовни. Я мог бы, конечно, поспорить с этим заключением. Я с чем угодно мог бы поспорить. Моя жена утверждает, что я способен поспорить даже с настольной лампой. Я бы мог поспорить с женой, но это бесполезно. Человек меня уже не слушает. Он в другом мире. Лучшем, по крайней мере, на его взгляд. А я? Я все продолжаю болтать, болтать и болтать. Как машина, у которой вздернут ручник и заблокированы колеса, но она продолжает скользить по трассе. Я хотел бы перестать болтать. Но у слов, предложений, идей есть инерция. Их нельзя просто остановить. Сжать губы и перестать произносить их вот так на полуслове. Есть люди, которые так умеют, я знаю, особенно женщины. Когда они это делают, у собеседника возникает чувство вины, и ему хочется склониться к такой женщине, обнять ее и сказать «прости меня», сказать «я тебя люблю». Я бы глаз отдал за возможность вот так останавливаться. Уж я бы знал, как ею воспользоваться. Я бы прекращал болтать рядом с самыми крутыми девушками, и им бы сразу хотелось обнять меня и сказать «я тебя люблю». И даже если бы они этого не делали, сам тот факт, что им бы этого хотелось, уже бы кое-что значил. Он значил бы очень много. В тот день я не мог перестать болтать рядом с одним человеком по имени Майкл. Он графический дизайнер ортодоксальной еврейской газеты в Бруклине и летит из Нью-Йорка в Луисвилл, штат Кентукки, чтобы отметить Суккот со своим дядей. Он не очень близок с дядей и не рвется в Луисвилл. Но дядя послал ему билеты в подарок, и Майкла прет от мысли, что за этот полет ему начислятся мили. Через несколько месяцев ему лететь в Австралию, а с луисвильскими милями он сможет апгрейднуться в бизнес. На длинных полетах, говорит мне Майкл, разница между бизнесом и экономом — это как день и ночь. «Что ты предпочитаешь?» — спрашиваю я. «День или ночь?» «Я вот в целом ночной тип». Но и день — это тоже ничего. Есть в нем что-то такое лучистое. Ночью тише и прохладнее, а это серьезный довод. По крайней мере для меня, потому что я живу в жаркой стране. Но с другой стороны, ночью чувствуешь себя более одиноким, когда рядом никого нет, если ты понимаешь, о чем я. «Не понимаю», — говорит Майкл. Голос у него напряженный. «Я не гей», — говорю я, поняв, что он забеспокоился. Я понимаю, что все эти разговоры про одиночество по ночам звучат так, словно я гей, но я не гей. Я 30 с лишним лет живу, а с мужчиной целовался в губы всего один раз, и то наполовину случайно. Я был в армии, и со мной служил один парень по имени Цлиль Дрокер, и он принес на базу гашиш и предложил мне покурить вместе. Он спросил, курил ли я уже когда-нибудь, и я сказал, что да. Я не планировал соврать, но у меня есть такое свойство. Если меня о чем-то спрашивают, и я нервничаю, я говорю «да». Ну, чтобы доставить удовольствие. Это свойство, возможно, еще крупно меня подставит. Ну, представьте себе, что в комнату входит полицейский, видит меня рядом с трупом и спрашивает, ты его убил? Это может плохо кончиться. Полицейский еще может спросить, предположим, ты не виновен? Тогда я легко отделаюсь. Но между нами каковы шансы, что полицейский задаст такой вопрос? Ну, мы покурили вместе, и это было совершенно особенное ощущение. Наркотик просто заткнул мне рот. Мне не надо было говорить, чтобы существовать. А Цлиль сказал, что прошел год с тех пор, как он расстался со своей девушкой. Что прошел год с тех пор, как он целовал женщину. Я помню, что он использовал это слово. Женщина. Я сказал, что ни разу не целовал женщину. Или девочку. Или девушку. В губы я имею в виду. Но в щеку я целовал кучу раз. Тетушек и тому подобное. Ацлиль посмотрел на меня и ничего не сказал. Но я видел, что он удивлен. И тогда вдруг мы поцеловались. Его язык был шершавым и кисловатым, как ржавчина на парапете набережной. Помню, я тогда подумал, что все языки и все поцелуи в моей жизни будут такими на вкус. И что я ничего не потерял, до сих пор ни с кем не поцеловавшись. Ацлиль сказал, «Я не гей». А я засмеялся и сказал, «Ну, у тебя имя, как у гея». Ну, вот, собственно, и все. Через 8 лет я наткнулся на него в какой-то забегаловке и позвал Цлиль, а он сказал, что его больше так не зовут и что он поменял свое имя в паспортном столе на Цахе. Я надеюсь, что это не из-за меня. Майкл, сидящий рядом со мной, давно меня не слушает. Сначала я думал, он напрягся, потому что решил, будто я с ним заигрываю. А потом я заподозрил, что он-то как раз гей, и обиделся на меня за мой рассказ, из которого вроде как следует, что целоваться с мужчинами противно. Но когда я заглядываю ему в глаза, там нет ни обиды, ни напряга. Только много миль, что накапливаются и превращаются в апгрейд. В стюардесс посимпатичнее, в кофе повкуснее, в сиденье попросторнее. Обнаружив это, я чувствую себя виноватым. Мне уже случалось видеть это в глазах людей, с которыми я разговариваю. Не сиденье попросторнее, а тот факт, что они не слушают, что они пребывают где-то еще. Я всегда чувствую себя виноватым. Моя жена говорит, что это я зря, что моя привычка много болтать — это крик о помощи, что неважно, какие слова вылетают у меня изо рта, на самом деле в этот момент я кричу «Спасите!» «Подумай об этом», — говорит она. «Ты кричишь «Спасите!»» Они в это время размышляют о другом. Если кому и должно быть неловко, то им, а не тебе. Язык у моей жены мягкий и приятный. Ее язык — самое лучшее место в мире. Если бы он был чуть длиннее и чуть шире, я бы переехал туда жить. Я бы завернулся в него, как кусочек рыбы в рис. Если сравнить то, с каким языком я начал целоваться, и то, чего я достиг, можно сказать, что я кое-чего добился в жизни. Что я тоже проделал нехреновый апгрейд. Честно говоря, я ни разу не летал бизнес-классом. Но если разница между ним и экономом — это как разница между языком моей жены и языком Цахи Цлиля Дрокера, я был бы готов неделю прожить в самой жаркой суке мира с самым мерзким дядей на свете, чтобы получить такой апгрейд. По громкой связи сообщаю, что мы вот-вот приземлимся. Я продолжаю болтать. Майкл продолжает не слушать. Земной шар продолжает вращаться вокруг своей оси. Еще 4 дня, любовь моя. Еще 4 дня, и я вернусь к тебе. Еще 4 дня, и я снова смогу молчать.